Глава 18. Возвращение к друзьям. Сева очнулся от звука голосов. «И пускай немедленно сварят клюквенного сиропа. Не жалейте сахара. Мальчику нужны витамины». Это был голос Снежной королевы. Он доносился сверху, как с неба. «Он в бреду», — произнес Гарри Коллинз. Повторял что-то о фабрике игрушек и мертвой воде. Это его беспокоило. «Здесь, за холмами, есть фабрика игрушек», — сказал Нильс. «Называется «Малютка Супер» и принадлежит какому-то благотворительному фонду, но больше ничего о ней не известно». «Какие еще игрушки в тундре?» — удивилась королева. «Никто их никогда не видел», — послышался голос Кристины. «Странно», — сказала королева. «Почему это никого не насторожило? Ведь, само собой разумеется, что фабрики детских игрушек выпускают детские игрушки». А если они выпускают детонаторы или морские мины, значит, это не настоящая фабрика игрушек. Эта короткая речь королевы завершилась аплодисментами. Видно, мужья, дочки и придворные Снежной королевы остались довольны мудростью своей повелительницы. «Известно ли, кто работает на фабрике игрушек?» — спросила королева. «Там есть директор! Кох Василий Федорович, пропищал какой-то домовой. «А остальные на фабрике — роботы!» «Все остальные?» «Без исключения! Сделаны на Тайване по особому заказу!» «А этот самый Кох?» «Тоже сделан на Тайване, но сам об этом не подозревает!» «Катастрофа! Неизвестная и подозрительная фабрика у нас под боком! Придется мне разогнать всю разведку!» Начиная со Снежного человека. Подавай, дружок, в отставку. «Я готов», — мрачно прогудел Снежный человек. «Я виноват, что занялся другими делами». «Ладно, я пошутила. Все равно у меня нет никого лучше тебя». «А Юхан не приходил?» Сева открыл глаза. Наступила гробовая тишина. И тут же поднялся страшный шум. Оказалось, что Сева лежал на коленях у Снежной королевы. Она подхватила Севу на руки, прижала к мраморной, пахнущей свежими морозными духами щеке и принялась целовать его распухшее лицо. Притом повторяла. «Ну ты же сам на себя не похож. Как же это случилось?» «Что случилось?» — с трудом спросил Сева. «Этот гном Юхан бросил меня в тундре на выпивку вампиром». «Какой еще гном?» — возмутилась королева. — Какие еще такие вампиры? — Мама, ты ничего не понимаешь в жизни, — заявила царевна-лягушка и выхватила Севу из маминых рук. — Для Севы комар хуже волка. Кристина гладила Севу, а ему было больно, потому что все тело распухло от укусов. Но он терпел и не смел признаться, что ему больно. И можете себе представить, что Кристина так расчувствовалась, что разревелась? Слезы капали из ее глаз на Севу. «Вам когда-нибудь поливали соляным раствором открытые раны?» Спас Севу Дед Мороз Нильс, который сказал, «Положи Всеволода на стол, а то герой, которого подземелье не смогло одолеть, помрет от твоих ласк». Кристина обиделась, но подчинилась. «В самом деле», — взяла реванш Снежная королева, «тебе никого нельзя доверить. Придется тебя выпороть». «А ты только попробуй, мамочка!» — откликнулась Кристина. — Я сразу сообщу об этом инциденте моей тётушке-королеве Великобритании. И мне очень интересно будет посмотреть, в каком несчастном виде ты будешь выглядеть в Европейском Союзе. Королева Роксана зашипела, как 10 кобр, но никто ее на этот раз не испугался. Сева сидел на столе, а Снежный человек открыл баночку с мазью, которую используют в Гималаях для лечения боевых ран. Он берег эту мазь для особых случаев. И что удивительно, Севе почти сразу полегчало. Кристина склонилась к нему. Рыжая прядь упала лилипуту на плечо. Прядь была тяжелой и теплой. «Я готова влюбиться в тебя», — сказала она, «даже если ты останешься таким же маленьким». «Не спеши, принцесса», — сказал Нильс. «Он еще не рассказал нам о своем путешествии». «С самого начала?» — спросил Сева. «Можно и с самого конца», — сказал Гарри Коллинз. «С того момента, когда я подобрал его в тундре». вошла маленькая горбатая старушка с таким длинным носом, что его кончик доставал до подбородка. Она принесла Севе напёрсток с горячим напитком. Это была дворцовая колдунья, специалистка по снадобьям и заговорам. Сева выпил напёрсток до дна и сразу почувствовал, что готов снова отправиться в путешествие. Так что он поднялся на ноги. А вокруг стола, на котором он стоял, столпились придворные. Деда Мороза, Снегурочки, морозики разного возраста и несколько домовых, не считая эльфов и фей. Всем было интересно. И тогда Сева рассказал о своем путешествии, о гноме Юхане, о мертвой воде и гибели города троллей, о голосе, который правит подземным миром. Он говорил целый час, а колдунья принесла еще три напёрстка. Без них Севе, конечно, не выдержать бы. А когда Сева закончил свой рассказ, посыпались вопросы, градом и поодиночке. Чтобы не запутаться, Дед Мороз Нильс дирижировал вопросами и сам задавал их больше всех. Мнения о том, что случилось с гномом Юханом, разделились. Нильс решил, что он пробрался на фабрику игрушек и предложил Коху свои услуги. Кристина решила, что Юхана там убили, чтобы не путался под ногами. А пилот Гарри Коллинз заявил, что Юхана, наверное, закусали до смерти комары, туда ему и дорога. Когда Сева рассказывал о голосе, Кристина спросила маму: «А почему я никогда о нем не слышала? Он ведь тоже, наверное, благородного происхождения?» «Наш дальний родственник», — ответила Роксана. «С ним связана темная история». Она не хотела дальше рассказывать, но все стали просить королеву, и она сдалась. «Это случилось давным-давно, при Юлии Цезаре. Голос тогда был римским легионером и знаменитым воином. Но случилась беда. Он съел то, что есть не положено, и стал невидимым. И его невеста, родная сестра египетской царицы Клеопатры, отказалась выходить замуж за невидимого римлянина. С горя он взял свой мешок с походными сухарями и ушел в глубокие темные подземелья, где совершенно все равно, видимый ты или невидимый. А может быть, это сказка». Все помолчали, потому что сочувствовали несчастной любви, а снежный человек попросил Севу указать на плане место, где проходит труба. Сева показал и пояснил. «Конец трубы выходит из неба подземного мира, но немного не доходит до тамошней земли. То есть, как только мертвая вода хлынет из трубы, она там разольется и все погубит. Если же воды будет много, то вместо подземного мира получится мертвое море». «Значит, кому-то очень нужно, чтобы на земле никто не узнал, что они делают мертвую воду», — сказала королева. «Как так делают?» — удивился Гарри Коллинз. «Из чего ее можно делать? Кому это выгодно? Да и вообще, мертвой воды не бывает, потому что не бывает живой воды». «Любопытное наблюдение», — сказал Нильс. «Может, в нем и заключается разгадка тайны?» «Голос очень просил узнать, откуда течет мертвая вода», — сказал Сева. «Кто ее придумал и как тех людей остановить?» Снежный человек медленно водил пальцем по карте, затем сказал: «Нет никакого сомнения в том, что мертвая вода вытекает из фабрики игрушек, и труба начинается на этой фабрике». «Значит, пока мы откладываем все разговоры об убежище и подземном мире, если не остановить мертвую воду, наше убежище будет просто кладбищем», — произнесла королева. «Немедленно организуем экспедицию на фабрику игрушек», — сказал Нильс. «Посылаем туда гномов, эльфов, домовых. Всех!» «Молодец, отчим», — заявила Кристина. «Соберем всех, кто поглупее, и пускай они бегают по фабрике у всех на виду и задают глупые вопросы». «Ты права», — сказал Сева. Он устал, ноги подкосились, и он снова уселся на стол. Королева присмотрелась к человечку и гневно воскликнула: «Где мультипликатор? Сколько можно мучить моего рыцаря? Почему ему до сих пор не вернули истинный облик? А ну немедленно поместите его в этот проклятый чемодан, а потом пускай он поспит минут 1000 на медвежьих шкурах». «Погоди, королева», — остановил ее горячую речь пилот Коллинз. «Боюсь, что нам снова не обойтись без помощи Всеволода». «Отстаньте от него», — сказала Кристина. «Нам нужно послать незаметного шпиона», — сказал Коллинз. «А какого шпиона не заметят?» — спросила королева. «Меня?» — догадался Сева. «У тебя больше шансов», — согласился снежный человек. «Ни в коем случае!» Кристина прижала Севу к груди, и Сева услышал, как быстро игулка бьется ее сердце. Просто оглушительно билось сердце. Сева уже забыл, что еще так недавно боялся умереть. Он забыл о комарах и мертвом городе. Он опять почувствовал себя рыцарем и совсем не думал, что девушка на самом деле держит его в ладошке, чтобы не помять. «А что такого?» — воскликнул Сева. «Что мне стоит туда проникнуть и все узнать?» Все захлопали в ладоши, потому что в сказочном мире при всех его недостатках очень высоко ценится отвага, даже выше, чем хитрость и сила. И хоть Кристина все еще сопротивлялась и спорила, Роксана согласилась с советниками и мужьями, что дорога каждая минута, а придворный портной Ахаль, которого, правда, никто сюда не приглашал, но присутствию которого никто и не удивился, закричал. «Браво! Виват! Я тоже пойду в их логово! Только покажите мне его!» Он так прыгал, что уронил на пол свой сотовый телефон, но никто не обратил на это внимания, потому что сотовых телефонов в сказочном королевстве не признают, не используют и даже не знают, как они выглядят. Партняшка схватил телефон с пола, а Сева, который обратил на это внимание, подумал, что надо будет попросить его позвонить в лагерь. Но снежный человек прервал его мысли. «Сейчас ты отдохнешь, — сказал он, — поспишь часа 2-3, примешь теплую ванну в горячем газированном источнике и как следует поешь, а потом уж мы отправимся в полет. На то мы порешили. Сева, оказывается, был рад заснуть, потому что силы оставили его. И он не помнил и не чувствовал, что королева Роксана сама вымыла его, как куколку. Но Кристину она выгнала, потому что мальчика надо было раздеть, а королева не желала, чтобы ее любимая дочка своими руками купала совсем голенького человеческого мальчика. Между тем королевский придворный врач, колдун Германиус, был призван к постели больного и предложил немедленно поставить Севе пиявок и пустить кровь. К счастью, королева Роксана знала, что других средств врач не признает и держит его при дворе только потому, что его отец и прадедушка были лейб-лекарями и лично свели, то есть проводили в могилу, нескольких королей и королев. Поэтому она приказала снежному человеку из особых запасов выдать лекарю бутылку рижского бальзама, а врач Германиус покачал высоким черным колпаком и сказал: «Нет, не жилец ты, юноша, не жилец». «Значит, будет жить». С облегчением вздохнул Нильс, который имел возможность наблюдать за доктором уже 80 лет. А Сева спал без задних ног, и сны его были нервными, но веселыми. Он бегал на перегонки со снежным человеком, сражался на шпагах с Кощеем Бессмертным и спасал из пасти полярного крокодила свою подругу Лолиту.